Я у нее сначала спросил, какие пророчества. Она сказала, какие. Я знаю ту церковь, и я без пророчеств сказал бы, что там так. Здесь не к чему было придраться. Еще ее стал расспрашивать. Она стала еще кое-что рассказывать. Есть один такой тест на проверку, одержимы или нет. Сказать молитву «Отче наш». Это очень сильная молитва. И когда человек не свободный, правда, не у всех касается этого, он не может эту молитву сказать. Он доходит, не уведи в искушение. Начинается прежде так. Я уже знаю, что это проблема с человеком. Кто-то мешает. Или, допустим, если не простила, обиды есть. Как правило, пропускают и прости нам долги наши. Я говорю, ты хорошо сказала, но ты пропустила вот это. У тебя есть проблемы с этим. Или пропускают, да будет воля твоя. Все скажет, а да будет воля твоя. Говорю, не исполняешь волю Божию. Вот ты все правильно сказала, а вот это ты пропустила. Мы начинаем молиться за освобождение от контроля, который на разум. Ну, вот я уже немножко более детально вникаю в вопросы. Это и предложил сказать. От и до все рассказала. Никаких ошибок, никаких проблем нет. Все сказала то, что надо. Я ей говорю, я так ничего не могу заметить. Давай еще помолимся. Это еще есть последний, так сказать, шаг, чтобы что-то обнаружить. Я как сейчас, мы стали молиться, поднял руки к Господу, и сейчас помню, почувствовал силу, вот как руки были, вот до сюда. Я уже не стал ждать, руки на голову, она как заорала сразу. Все, говорю, есть, есть. Так просто не бывает. В чем дело было? Она говорит, сначала голова очень сильно заболела мне. Схватила голова болеть. Я ее расспрашиваю. А ты расскажи, когда? Вот была одна сестра у нас. И после того, как она помолилась, возложила руки на меня, у меня стала болеть голова. А после обнаружилось, что это был пророк, а после упала в блуд, была исключена из церкви, но продолжала ездить, как прежде пророчествовать. Значит, это дух ложного помазания. Сейчас давай молись, что ты эту голову подставила так быстренько. Я всегда говорю, братья, сестры, никогда не лезьте под руки тех людей, которых вы не знаете. Мы ж как привыкли. Как только кто-нибудь приехал, в собрание прийти времени нет. Как только кто-нибудь приехал, валом все. И всем надо помолиться, все больные, все просят руки положить. Я говорю, братья, не делайте так. Не знайте человека, не разрешайте и сами не лезьте. Это не безобидные вещи. Вот она это все рассказала, дух ложного помазания. Попросила прощения, мы отреклись, что во имя Иисуса, дух ложного помазания, я от тебя отказываюсь. Я отвергаю тебя. Была очень короткая молитва во имя Иисуса Христа. Дух ложного помазания, выйди вон. И сразу раз, вот, все, голова не болит. Знаете, для меня, хорошо, радость. Еще надо помолиться. Стали молиться, как ее бросили. Как она стала шипеть, извивается, как змея, вот так вот. А эта сестра, которая ее привезла, как порока схватилась за голову, бегает вокруг скамейки и не зная, что говорить, она же привезла пророка, а тут делается неизвестно что. Я говорю, слушай, дорогая, тебе нужно исповедание глубокое, давай. Я просто перепрыгнул, когда приказал во имя Иисуса, отвечай, кто ты? Я говорю, дух колдовства и чар. Выйди из нее вон во имя Иисуса. Я не выйду из нее, я ее купил. Я ее купил, она моя. Поднимайся. Что такое купил, рассказывай. Она рассказывает. Вот я подхожу к моменту, купил, продал. Мой отец с матерью были колдунами. Они лечили людей. Каждый день на нашем дворе сидели десятки людей, которые не принимали. И она говорит, у нас в семье стали умирать дети. Один за другим. И они для того, чтобы дьявол не умерщвлял детей, они совершили обряд, и мою душу продали дьяволу. И дьявол перестал умерщвлять детей. Я тогда понял, что говорил дьявол. Я ее купил. Поднялся на колени, молимся во имя Иисуса. Я отрекаюсь от этого обряда. Я ничего общего с ним не имею. Это сделали мои предки. Может быть, для кого-то из вас это звучит как нечто из области фантазии. Но я повторю еще несколько примеров, что это действительно так. И кто был связан с этим, пожалуйста, проверьте, что разорвите все связи. Потому что это не просто все. Начинаем молиться дальше. Он продолжает то же самое. Выйди вон. Он, я ж тебе сказал, что я ее купил. Я ему отвечаю именем Иисуса. Я тебе говорю, ее Иисус Христос купил раньше, чем ты. На Голгофском кресте. И твое действительно, мы отреклись. Он молчит на это. И теперь выйди вон. Говорит, а как я плату заберу? Они ж поумирали уже. Спрашиваю, поумирали эти дети? Поумирали. Говорю, я разговаривать с тобой не хочу на эту тему. Мне какой плате? Пошел вон. Он, давай проситься. Ну, не выгоняй меня. Я буду жить только в ее разуме. Я ее не буду трогать, но не выгоняй меня. Выйди вон. Я не могу выйти. Я его боюсь, показывает дьявол. Он меня послал сюда. Я говорю, знать не знаю, чего ты боишься. Пошел вон. И ничего не получается. Поднимай, говорю, слушай, ты не все исповедала. Ты не все сказала. Отошел в сторону, молюсь. Господь говорит, блуд. Подхожу у меня. Слушай, говорю, после твоего покаяния у тебя в жизни был блуд? Да, был. Вот мне там понравился кто-то, и я вот это сделала. Врачу, что ты не говоришь? Мы с тобой уже сколько молимся, а ты это спрятала. А тот, который не вычистил все, нет смысла молиться об освобождении. Дьявол имеет фундамент, нераскаянный, неисповеданный грех. Когда-то помню одно свидетельство. Один из братьев, то есть Слонима, мы вместе уже молились в группе, он сказал однажды, говорит, такую фразу. Дьявол сказал. Говорит, почему не выходишь? Почему ты их держишь в плену? А он смеется, говорит, а эти христиане не знают, что только исповеданный грех омывается кровью. Вот потому я и держу их в плену. А эти христиане, знаете, вот с таким пренебрежением, они не знают, что исповеданный грех кровью омывается. Вот я их в плену держу. Поэтому мы сегодня очень серьезное внимание уделяем исповеданию. Не просто «Господи, прости», а конкретности. Я уже докончу с этим, значит, событием. Она отреклась, стали молиться. Опять ничего не получается. Опять в сторону. Господь говорит, колдовство. Подхожу, слушай, после покаяния ты еще колдовала, делала что-то? Да, было такое. Ходила на перекрестных дорог, там закапывала что-то. Да, я ей сказал, слушай, едь домой. Едь домой, я к своему пастору, говорю, ты мне цедишь тут одно за другим. Что, я должен, твоя проблема прежде всего. И ты это прячешь, я должен молиться, когда ты знаешь, что была. Я тебе сказал, что вот это должно быть исповедано. Едь домой. Я ее отправил домой, и сегодня я уже не знаю, что с ней произошло. Но вот то, о чем я сегодня сказал о наследственности, имеет силу огромную. Приезжает один из братьев, я о родовом наследственном говорю. То, о чем умалчивается, и некоторые ереши считают это все. Но это реальность духовной жизни. Библейская реальность. До 3-4 рода. Приезжает ко мне, исповедуется. Говорит, брат Николай, я такое большое зло сделал для своего родства всего. Какое? Он мне рассказывает. Была у меня одна проблема, и я ее нигде не мог решить. И к врачам обращался, и к ром, где я только не был. Я не спрашивал конкретно, что за проблема, но уже после, когда он рассказал, то я понял, что это была болезнь какая-то. И мне, говорит, посоветовали, там под Лунницем есть один колдун, ты к нему поедь, может быть, он тебе поможет. Он мне рассказал, я вот к нему поехал. Рассказал ему проблему. Он послушал и сказал, я тебе помогу, я знаю, что надо сделать. Но при одном условии ты должен согласиться, что я совершу обряд, и все твое родство до четвертого рода продам дьяволу. Если ты согласен, я тебе помогу. Значит, он неверующий человек, он не мог понять, что это, значит, он согласился. Говорит, и я это получил все. Но когда я покаялся и услышал, что я наделал, то я сегодня хочу разорвать все это. Он попросил прощения. Мы отказались во имя Иисуса этого обряда. Ну и сейчас не знаю, наверное, года 3-4 его нету. Иногда бывает, приедут после 4-4, говорят, что не поехали, потому что нормально было. Все стало нормально. Поэтому я обращаю на это внимание. Хотите третий пример? Пожалуйста. Приезжаем в одну церковь, с одним из братом беседуем, исповедуется. А теперь будем молиться вместе, чтобы Бог просил, и отрекаться. Очень важно отречься собственными устами. Это тоже библейское. Иов говорил, я раньше говорил, что не понимал, а теперь отрекаюсь в прахе и пепле. Вы не можете представить, как дьявол не дает возможности говорить, как он не хочет, чтобы это говорили. Перекашивает лицо вот так, хватает за горло, давит их собственными руками, лишает сознания, падает без сознания, чтобы только не отреклись и не сказали. Это кажется для нас маловажным, но это не маловажно. Всегда наши слова имеют огромную силу и значение. Вы помните, когда приходили к Христу с нуждами, Он говорил всегда с вами, что ты от меня хочешь? Хотя Он видел, что это слепой, но что может слепой просить? Что может прокаженный просить? Но было важно, чтобы человек сам своими устами сказал, что он хочет. Потому что написано так. От слов своих оправдаешься, и от слов своих что? Осудишься. И вот мы стали беседовать с ним. Я им вопросы задавал. У тебя вот это было ли? Нет, не было. А это было? Было. Тяжело было ему очень говорить, даже это ему мешало говорить. Потом стали молиться, с большим трудом он каялся, но как-то получалось. Когда стали отрекаться? Отрекаясь от этого, терпимо, от этого терпимо. Как только ему сказал повторить за мной, а я всегда говорю так, за мной повторяй, потому что ты не знаешь, как это делать, но ты послушай и повтори за мной, ну как от себя. И когда ему предложил, что во имя Иисуса Христа, если в моем роду были колдуны и чародеи, которые совершили обряд и продали род дьяволу, сказал, все, а этого я говорить не буду. Почему? Я не могу этого говорить. Говорю, Юра, ты это должен сказать. Мне страшно становится. Что будет дальше? Я не могу этого сказать. Я ему говорю, потому что мы наткнулись на твою проблему, ты запроданный. Вот почему ты пьянствовал, почему наркотики, потому что ты в тюрьме побыл, почему ты из дома убежал в детстве. Ты запроданный. И тебе надо ничего не надо, только просто сказать, я отрекаюсь. Я не могу этого сказать. Я и уговариваю, не могу еще. Зову пастора. Слушай, я говорю, Саша, иди с ним говори. Он не хочет отрекаться от вот этого, что запроданный. А для меня это был не первый случай, для меня вопросов нет в этих вопросах, у меня сомнений нет. У него тоже нет в этих вопросах проблем. Уговаривал его полчаса, ни за что. Брат Николай, вот я тебе сказал, что у меня этого не было, было, я обманул тебя. Вот это я сказал, не буду каяться, я обманул тебя. Говорю, Юра, это все хорошо, но тебе надо отречься. А этого я не сделал, я не мог этого. Тогда говорю, я больше не могу ничего делать с тобой. Это бесполезно. Ты можешь, ты должен сказать. Ты можешь говорить, а то, что тебе страшно, не ты первый, говорю, такой. Ничего не будет, будет лучше, чем было до этого времени. Ни в какую. Приезжаем мы в эту церковь попозже, и мне брат жалуется. Замучил нас один брат. Несвободный. По 3-4 часа молимся об освобождении, ничего не получается. Я сижу и думаю, почему? Я не могу столько молиться, людей много. У них там 2 человека, это можно. Можно и столько молиться. Но почему? И вдруг мне раз в голову. Говорю, слушай, Саша, это не Юра, а говорит Юра. И не получится. Он просто отнимает у вас силы, отнимает время, но он должен делать то, что надо делать, что он может сделать, но что боится сделать. И не получится ничего. Он не отрекся. Вот насколько это важно. Мне пришлось молиться за одну из сестер. Я вас напугаю тем, что ночами спать не будете. Но, вы знаете, придется столкнуться с этим. Дай Бог, чтобы не сталкивались. Это не то, к чему рвется сердце. Но жизнь наша такая, есть такое. Вот мы стали молиться, получилось так, что она стала несвободной. Присутствовала при молитве за освобождение. Сама была несвободная. Вернее, неисповеданно, и он вошел в нее. Это своя история, я ее еще рассказывать не буду. Для меня самое что интересно было, что когда мы стали с ней молиться, я решил проверить, точно ли это откровение было, что она не свободна, и что она сказала, что вошел у меня. Надо проверить, иногда люди вот так вот наслушаются, да и им кажется что-то. Оказалось, в самом деле. И что было интересно, они переговаривали через ее уста. И вот когда обнаружилось, кто вошел, что, во имя Иисуса Христа, выйди вон из нее. Выхожу. И она говорит, чувствует, как комок подкатывается к горлу, вывалится. И тут же изнутри голос, ее же устами. Куда ты вернешь назад? Раз поворачивается назад, уходит. Сообразили, в чем дело, отрекаемся. Что во имя Иисуса, такой-то дух конкретно, я отрекаюсь от тебя и отказываюсь от тебя. Опять опускаемся на колени во имя Иисуса Христа. Дух такой-то, выйди вон. Я выхожу. И опять, она сама рассказывает, подкатывает к горлу. Тот же самый голос. Куда ты вернешь назад? Этот отвечает. Не могу, Сара меня отвергла. Я должен уйти, а ты оставайся. И вывалился с клубком. Вот что значит отрекся. Не всегда сразу так легко получается, потому что очень часто люди это делают механически, не глубоко. Сказал повторить, он повторит, а сам-то не осознал, что он повторил. Вот почему приходится другой раз приезжать. Недавно звонит один брат и мне говорит, я хочу к вам еще раз приехать. А я 3 года назад приезжал с своей мамой, если вы помните. Вот то и то исповедовал, например, потому что я обычно не помню, что они говорили. Но я это делал несознательно. И я это понял. А теперь я хочу это делать более глубоко, на более глубоком уровне. Говорю, записывайте, приезжайте. Вот это неполное, неглубокое, а оно не дает возможности Богу действовать. Вот то, что я вам сегодня рассказываю, оно укладывается... под один совет Господень, под текст Писания. Приготовьте путь Господу. Вот то, что я сегодня рассказываю, я приготовляю путь к вашему сердцу, если это надо, чтобы вы понимали, как это делается. Но делать я не смогу делать дальше. Дальше дело делает кровь Христа, Дух Святой и имя Господа. Вы помните место Писания? Приготовьте путь Господу и прямыми сделайте стези Ему. Так вот, то, что я сегодня делаю, это подготовка всего лишь. А дальше, когда человек понимает, что происходит, он делает то, что надо, и тогда вступает в дело кровь Христа, еще он кается искренно, и власть Божия в Духе Святом, чтобы изгнать их. Поэтому сегодня это очень важно для нас. Мы приезжаем в церкви, и в одной церкви люди не подготовлены. Я у них спрашиваю, они так смотрят на меня такими глазами, как будто я инопланетянин какой-то, а они жители Земли, языка не находим общего. Я им говорю, что надо вот это сделать. Я говорю, а зачем? А что, это надо? Я говорю, ну если тебе надо, то я сделаю. Вот это не мне надо, то тебе надо, мне надо. А при таком подходе, если тебе надо, оно ничего не получается. Приедешь в другую церковь, там пастор объяснил, рассказал, пост заложили. Идет дело. Потому что люди были приготовлены для того, чтобы Господь действовал. Вы знаете, чтобы приготовить путь Христу, был послан на землю Иоанн Креститель, да? Для чего? Одна из проблем была – возвратить сердца отцов детям и сердца детей отцам их. И предоставить Господу народ приготовленный. Это одна из проблем, на которые я буду говорить. Поэтому, когда я говорю, то я подтверждаю не только то, что написано, а опытом. Потому что на основании опыта никогда не строится учение. Опыт есть опыт. Откровение есть откровение. А учение основывается на Писании, которое написано. Меня хорошо понимаете? Пусть это будет стопроцентная правда. Но если ты не нашел, где написано, так что и не говори. Поэтому я читаю один из текстов Писания. Очень важно, вы его слушайте. Я говорил о грехах предков. Книга Даниила, 9 глава, 16-20 стихи. Господи, это молитва Даниила. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ твой поругание у всех окружающих нас. За грехи наши и за грехи отцов наших, за их беззаконие Иерусалим сегодня находится в поругании. Они когда делали? Он еще не был в поругании. Они поумирали, а Бог отдал Иерусалим, так сказать, под наказание. И за грехи тех, которые жили, и за грехи тех, которые уже умерли. Вот почему дальше написано. Я все не читаю, но читаю самое главное. И когда я еще говорил, это 20 стих, и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего. И те, которые лично его были, и те, которые рядом с ним жили в то время, и грехи отцов. То уже прощение не коснулось отцов, отцы уже умерли, за гробом не прощается. А вот то, что их грехи легли на меня, я прошу, Господь, прости мне. Мне грехи моих предков, они вам не оказались. Поняли меня? Чтобы вы не поняли, что можно молиться за умерших? Я совсем этого не говорил. И когда я говорю грехи предков, и сегодня просим, прости грехи предков, то не им прости, а мне, что они нам не оказались. И они производят работу, прости, потому что я уже должен ходатайствовать, они вам не оказались. Читаю еще один текст Писания. Он более прямой будет. Псалом 78, 8 стих. Не помяни нам грехов наших предков. Не помяни нам. Это я молюсь теперь. Грехов моего отца и моей матери, моего дедушки и прадедушки. Если они на мне оказались, Господи, прости, не умени мне их. Я от них отрекаюсь, от них отказываюсь. Я ни при чем здесь. За то, что через меня вошли, это другой вопрос. А то, что наследственность их, я не виноват здесь. Это закон наследственности. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предворят нас щедроты твои, ибо мы весьма истощены. Вот часто эти грехи предков, они истощают, и человек не знает, откуда это пришло. Я уже не говорю о проклятии, которое ложится. Я об этом должен сегодня сказать, потому что это очень важно. Вы знаете, что Писание говорит так о проклятии. Во-первых, нам есть совет. Не проклинайте, а благословляйте. Правда? И в Новом Завете есть, и в Писаниях такое предупреждение. Как вы думаете, почему Господь решил оставить для нас напоминание «не проклинайте»? Потому что проклятие что-то делает. Оно разрушает что-то. Если бы это было безобидно, то что было бы напоминать об этом? Но Писание очень-очень часто напоминает. Не вас проклинают, а вы что делаете? А вы благословляете. Вы не имеете права проклинать. Почему? Хотя бы потому, я даже совсем не понимаю, что происходит. То если Бог сказал, брат Николай, не проклинай, то при всем моем непонимании я не должен это делать, иначе это будет грех. Это самый верхний уровень, самое простое понимание. Если Писание говорит «не делай», значит «не делай». Но я смотрю гораздо глубже. Если Господь сказал «не проклинай», а я это делаю, то Дух Святой за моими словами никак не может стоять. Там стоит другой дух чуждый, дух проклятия, который будет производить работу определенную. И Писание говорит нам об этом. Я вчера вспоминал время Гедеона, вспоминал Иоафама, который проклял Авимелеха за то, что он убил своих братьев 70 на одном камне. Он хотел захватить престол Гедеона, помните? Тот же так Библию вы помните?